Глава 7. Исполнение желаний или золотая рыбка в чашке кофе. Из предыдущей главы вы наверняка догадались, что самый главный инструмент для капитального ремонта и жизни — навык исполнения своих желаний. Эмоциональное состояние и удовлетворение зависит от способности достигать цели и наслаждаться этим процессом. И бессмысленно чинить внутренний мир, который будет постоянно ломаться от того, что ваши мечты и цели не исполняются. Если вы хотите мансарду с панорамными окнами, нужно ее спланировать и построить, так ведь? И просыпаясь каждый день, радоваться, глядя на вид из окна. Чтобы жизнь понравилась, она должна быть своей. Как бы скучно это ни звучало, но ею нужно управлять, даже в мелочах. Нужно придумывать, как вы будете жить в своем доме, в своей жизни, в своем внутреннем мире. Речь идет не о жесткой дисциплине, самонасилии и достижении правильных целей. Счастье не происходит в режиме «я неудачник» и «хочу стать лучшей версией себя». Я уже в порядке. И знаете, например, я не волевой человек. Мои попытки накачать ягодичные мышцы упорной тренировкой и совет успешных людей читать 10 полезных книг в месяц впрок не пошли. И вообще, все искусственные схемы, которые не прошли проверку на «хочу» и это «моё-моё», вызвали у меня мысль, что я лузер, неудачница и сливаю свое время, пока другие успешные волевые люди умеют себя заставить. На самом деле это неправда. Никто не может себя заставить и при этом быть счастливым и эффективным долго, особенно на длинной дистанции. Я говорила со спортсменами, и мне выдали главный секрет тренировки. Они получают удовольствие и действительно хотят качать ягодичные книги. Ой, мышцы. Когда я поняла, что танцевать дома в одиночестве — это комфортная нагрузка, а железные тренажеры и поход в общественное место — стресс, вопрос отвалился сам собой. Моя жизнь стала моей, со списком того, от чего я получаю радость и результат. Я перестала давать себе обещание начать с понедельника новую жизнь. Гораздо интереснее получать удовольствие от той, что уже есть, и распоряжаться ею по своему усмотрению. Это я к чему? Важно исполнять свои и только свои мечты. Если наше душевное равновесие зависит от умения исполнять свои желания, я предлагаю изучить эту инструкцию немедленно. В моей жизни все достижения были созданы по технологии «чашка кофе». Я хочу рассказать об этом алгоритме достижения любой цели. Чашка кофе — это последовательность из шагов, которые обязательно приведут вас к цели. Можно менять их последовательность, можно подойти творческие добавить свои. Я бы рекомендовала выписать схему и повесить где-то на видном месте, пока она не станет привычной. Казалось бы, что общего у похода в магазин с семьей в субботу и построением бизнеса? У ремонта всей жизни и чашкой кофе, купленной на заправке. Мы хорошо знаем, как вызвать такси, но теряемся, когда нужно организовать новое дело для нас. А набор действий одинаковый в любом деле, и если вы будете им пользоваться, то все получится. Очень даже большие и трудные, на первый взгляд, цели станут достижимыми. Шаг первый. Заказать этот чертов кофе! Нужно позволить себе желать и признать, что любая ваша мечта имеет право на существование. Представьте людей, которые не позволяют себе богатство, приключения, любовь, самореализацию и много чего еще. Они хотят выиграть в лотерее, как зайцы безбилетники. Запрет на желание связан со страхом наказания и обесцениванием. Им хочется прожить интересную яркую жизнь, реализоваться, написать книгу или танцевать танго на яхте в Средиземном море, но они не считают себя достойными или способными. Это большая проблема. Проблема, которая часто приносится в терапию и выглядит как «я ничего не хочу, я потерял вкус жизни». Чаще всего это означает, что намеченные цели и желания не соответствуют истинным ценностям и желаниям заказчика. Например, многие люди не готовы к отношениям, потому что примеры отношений, которые они видят, их совсем не радуют. Они просто не знают, чего хотеть. Ждать ответа изнутри не стоит, особенно если у вас нет вдохновения и насмотренности. Слушай свое сердце. Хороший совет, когда у вас есть возможность заглянуть в большое меню ресторана, которое называется «Мир», и понять, что вам что-то нравится. Но если вы даже не знаете про меню, то сердцу не на что откликнуться. Именно позитивная эмоция при встрече с образом мечты дает понять, что это ваше, оно про вас. Какие есть трудности на этом этапе? Правило: не списывай у соседа и думай только своей головой. Выбрасываем их! Закон биологии и развития живых существ – автоматическое копирование поведения и стратегий. Иначе дети никогда бы не научились жить, говорить и бегать. Как лучше поступить? Мы подсматриваем, как сделано у соседа, желательно у нескольких самых успешных и счастливых. Чтобы получить адекватную выборку решений, никогда не ориентируйтесь на советы, критику и мнение неудачников. У них искаженное меню из столовой, в которой регулярно кто-то расстраивает пищеварение и набирает лишний вес. Их мнение несъедобно. Затем вспоминаем свой удачный и неудачный опыт. Оцениваем свои исходные данные по задаче. Нам надо выбирать похожего на нас соседа, но такого, который ушел на несколько шагов вперед. Проверяем, что из подсмотренных решений нравится и радует. И делаем крепкий замес. Смешиваем, добавляем. На выходе получается новое, улучшенное решение. Да, так можно. В бизнесе это называется конкурентный анализ. И он является обязательным условием, чтобы дело пошло. Ну и чтобы не изобретать велосипед. Отсутствие интересных целей и желаний. В основном люди руководствуются целями, уводящими от счастья. Шаблонами без учета индивидуальности, а потом терпят жизнь у моря среди толпы туристов. Нужно внимательно смотреть каталог. Лучше всего выбирать себе в друзья необычных людей, тех, кто поступает и действует нестандартно. Интересуйтесь их жизнью, мечтами, тем, как они развлекаются и от чего получают удовольствие. Знаете, такой человек может оказаться соседом с синими волосами и пирсингом. В моем случае таким человеком оказался мой сын. Чудесный мир аниме навсегда прошел бы мимо меня. Я не создала бы несколько чудных картин и стильных историй. Чаще всего нас такие люди восхищают и пугают своей нестандартностью. Конечно, если это социопат или маргинальный элемент, не стоит уделять ему внимания. Старое правило байкеров: куда смотришь, туда и едешь. Чтобы объехать препятствие, надо смотреть на объезд. Смотрите в столб, въедете в него. Поэтому ищем позитивные примеры. Едем дальше. Чтобы выпить чашку кофе, нужно знать, что вы хотите именно кофе. Ни чай, ни кипяток и ни морковный сок. Для идеального достижения результата нужно продегустировать цель. Иметь референс, иначе говоря, пример. Бессмысленно искать кофе в меню рюмочной или в магазине носков и галстук. Люди так часто делают. Они просят совета в отношениях у разведенных подруг. Советуются, на какую работу устроиться у тех, кто не умеет зарабатывать. И сильно удивляются, что ничего толкового не вышло. Прислушиваются к мнению неудачников, оценивающих их успехи и достижения. Это ошибка. Пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что, хорошо в сказках. Я предпочту критику только от того, кто сильнее меня в выбранной мной сфере, имеет гарантированные компетенции и заинтересован мне помочь. Например, потому что я ему заплатила за консультацию. Шаг второй. Выбираем сорт кофе. Уточняем критерии, цели или желания. Вернемся к кофе. Сначала это может быть просто напиток, абстрактный. Многие так хотят бизнес или замуж. Подразумевается, что сам факт исполнения уже принесет счастье. Мы посмотрели на примеры, убедились, что люди, которые занимаются своим делом, счастливы, и теперь хотим свое дело. Это хорошо, но маловато будет. Нужна конкретика. Есть большая разница между кофе 3 в одном, заваренным в плацкартном вагоне Анапа-Нижневартовск водой из старого бойлера, и кофе с кардамоном и палочкой корицы с видом на Босфор, сваренным бариста в 5-м поколении. В одном случае вы насладитесь ароматом носков соседа, в другом, возможно, почувствуете аромат цветущего миндаля и получите удовольствие от настоящего кофе с видом на море. Разница существенная. Вполне возможно, что ваш кофе в бумажном стаканчике на прогулке по Петербургу, а может, с друзьями, сваренный на костре где-то в горах. У цели и желания должен быть объем, качество, характеристики. Крючки телесные, эмоциональные, визуальные. Надо создать зримый, заряженный кинестетический образ. Даже если это набросок, и вы не знаете точно, добавьте пару деталей, которые присущи только этому способу пить кофе. Иначе события складываются по самому экономичному пути. С точки зрения энергозатрат, поход в соседний магазин за кофе 3 в одном гораздо проще, чем полет в Стамбул. Ну, чтобы выпить кофе с видом на Босфор. И если вы не уточняете, что именно вам нужно, то будет либо 3 в одном, либо чай, либо ничего. Шаг третий. Создаем альтернативу или жизнь без кофеина. Создаем альтернативу. Кофе, кипяток или морковный сок. Что вы выберете, если весь кофе в мире исчезнет? Если будете жестко фиксироваться на единственном способе доставить себе удовольствие, разочарование неизбежно. Представьте, что это последняя чашка кофе в мире, и если вы не получите ее, жить незачем. Дурацкий пример, правда? Но в отношениях, когда ваш единственный передумал на вас жениться, принято проваливаться в депрессию. Пан или пропал не самый лучший сценарий. На меньшее я не согласен. Отлично. Но есть ли здесь свобода выбора? Самый эффективный способ сделать заказ я назвала «Три медведя». Представьте, что это мармеладные мишки. Так будет вкуснее, и никто не будет рычать и кусаться. Итак, три медведя. Самый большой, самый маленький и внезапный. Если уж делить шкуру неубитого медведя, то с вариантами. Маленький медведь – это отработка страха и напряжения, которые могут возникнуть, если что-то пойдет не так. Это вариант развития событий, который можно представить относительно вашей цели или мечты. Что самое страшное и неприятное может случиться, если я загадаю это желание? Берем что-то логичное. Упадет самолет над Атлантикой или умрет любимая бабушка, если я устроюсь на новую престижную работу? Это бред. А вот новый коллектив может смотреть на меня с пренебрежением и нагрузка возрастет? Это реальность. Знаете, пока вы трезво не посмотрите на маленького медведя, а именно ваш страх, он будет казаться вам гигантом. А у страха неизвестности очень большие глаза. Даю подсказку. Все, что остается за кадром и до конца не ясно, наше бессознательное нарекает потенциальной смертью. Люди не увольняются с любимой работы, потому что не предусмотрели негативные варианты увольнения, не продумали сценарий действий и не нашли новую работу, а неизвестность смерти подобна. Бессознательное вывесило красный флаг. Уволишься — умрешь. Но как только риски просчитаны и будущее понятно, даже если произойдет самая критичная ситуация, вы начинаете действовать. Больше не страшно. Ну и если, трезво взглянув на маленького медведя, вы не готовы заводить этого питомца, меняйте цели. Посмотрите, что можно исправить, чтобы уменьшить риск. В мире-то много вариантов. Не игнорируйте этого зверя. Он будет держать вас в напряжении все время, пока вы будете идти к своей цели. И, возможно, вообще не даст тронуться с места. Большой сладкий медведь – это и есть ваше самое заветное желание. Описание вашей цели в самых ярких красках, по максимуму никаких компромиссов. Именно этого мармеладного мишку вы ждали всю жизнь. Посмотрите на него в деталях, посмакуйте. Разрешите себе мечтать по-крупному, без ограничений. Это тот самый заказ, который надо делать себе и миру. Не бойтесь. Для страха у вас уже есть маленький медведь. Третий медведь – внезапный, бонусный. Это иногда лучший вариант, о котором вы и не подозреваете. Это пространство для творчества Бога и вашего бессознательного. Шанс радостно удивиться и испытать удовольствие от чего-то незапланированного. Можно набросать несколько вариантов, а можно сказать следующую волшебную фразу. «А теперь, дорогой мир, обрадуй меня тем способом, который будет для меня экологичным, безопасным, приведет меня к нужной цели и обрадует». После того, как вы заведете себе этот зоопарк, двигаться станет проще. Достижение цели превратится в бесстрашную игру. Риски перестанут вас пугать, заказ мечты будет отправлен и появится место для совместного с миром творчества, а жизнь станет приятной. Иногда мы хотим не контролировать, а увидеть настоящее чудо. Почему бы и да? Шаг четвертый. Ингредиенты для лучшего кофе. То, что нам понадобится. Чтобы приготовить чашку кофе, нам нужны ингредиенты, знания, время, помощники и энергия. Вы же не думаете, что мечта исполняется как-то иначе. Для работы мы берем большого медведя, а именно тот самый лучший, идеальный и желанный вариант своей цели. Я рекомендую поработать письменно. Что нам нужно? Первое. Знание о том, как действовать, план. Например, чтобы жить в красивом и удобном собственном доме, нужно понимать, откуда он возьмется. Вы получите его в наследство? Заработаете денег на покупку или возьмете в кредит? Нужно выбрать место, владеть информацией о недвижимости, климате, условиях, найти дом, оформить покупку, сделать ремонт или адаптировать его под себя, как организовать переезд. Чтобы стать предпринимателем, нужно узнать, какой бизнес приносит деньги, узнать, как он заводится, проверить, нравится ли он вам и действительно ли приносит деньги, придумать, как создать продукт или услугу, придумать, как приводить клиентов, привлечь, продать, оказать услугу, либо продать товар, собрать отзывы, улучшить бизнес, повторить действия. Да. На каждом шаге, возможно, придется собирать примеры, учиться пользоваться чужими мозгами и опытом, совершать ошибки. Если вы понимаете, что у вас нет алгоритма, то нужно найти пример, купить чужие знания и либо скопировать лучшие примеры самостоятельно, либо пойти учиться. Мне нравится, что любую информацию можно найти, если ввести запрос в поисковую строку. От курсов художников до консультаций по заработку. И, конечно, второй шаг про выбор верного каталога – помощь. Второе. Энергия для реализации. Ответьте честно на вопрос, готовы ли вы вкладывать силы и внимание в достижение этой цели. Я разбиваю масштабные желания на промежуточные цели и смещаю достижение удовольствия на процесс. Поясню. Цель стать известной пианисткой, композитором может быть достигнута в течение нескольких лет. Это настолько большая цель по времени и трудозатратам, что мое бессознательное говорит: «Детка, у тебя еще есть чем заняться». И ставит крест на моей мечте. Я же хитро отвечаю: «Ставлю целью получать удовольствие от обучения игре на пианино». Возможно, через месяц я попробую подыгрывать себе в парочке моих песен. Не больше. Нужно где-то взять энергию на достижение цели. Для этого можно закрыть энергетические дыры. Каждый раз, когда в процессе освобождения от тяжелого прошлого появляется психическая энергия, я могу вспомнить о своих целях и направить ее туда. Как это работает? Вспомните период своей жизни, когда что-то шло не так, как вы планировали. Когда было потрачено много сил, эмоциональных, физических, или когда вы потеряли деньги, отношения или вложили их не туда. Поймайте это ощущение зря потраченного времени и сил. Например, я несколько лет прожила в доме без отопления и воды, без туалета и душа, которому постоянно требовался ремонт. Годы мучений и физического труда без особой необходимости это очень напрягало. Можно было изначально не соглашаться на такой рай в шалаше. В том периоде моей жизни осталось много сил и энергии. Лежат себе там брошенные. Надо забрать и перенаправить в цель. Нужно представить себе эту ситуацию целиком, метафорически. Представить всю потраченную силу в виде метафоры. Золотистая пыль, поток, груда сокровищ, огненная река. Любой образ подойдет. Если силы вкладывались в отношения, где было много страданий, эмоций, рыданий, потраченных нервов, работаем по такой же схеме. Представляем всю эту силу, которая там зависла. Мы на самом деле грустим из-за совершенных ошибок и незаконченных дел именно потому, что там осталась наша сила. Попытка ее вернуть и как-то компенсировать заставляет нас эмоционально цепляться за прошлое, безуспешно переделывать его в своей голове и мечтать, что однажды вложенное вернется, любимый вернется, чудо случится, хам извинится. Но вообще-то нет. В этой ситуации вы снова походите на обезьянку в индийской ловушке. На самом деле мы немного хитрее обезьяны. Поэтому приманку бросим сразу, а вот часть своей силы вернем. Той силы, что потратили не туда. Получилось представить свою энергию из прошлого горького опыта в виде метафоры? Отлично! Теперь представьте свою цель, желание. Да просто себя в будущем здоровым, счастливым и успешным человеком. И направьте силу туда. Вспомните ситуацию и свои ощущения, когда вы злились и сливали силы. Представьте образ максимально ярко и постарайтесь вспомнить все объекты злости, включая вас, в виде золотой пыли. Превратите ее в вихрь, представьте образ своего будущего, себя, того, что вас окружает. Вихрь наполняет образ будущего, делает его волшебнее, светлее. Продолжайте до тех пор, пока картинка прошлого не исчезнет или не перестанет вызывать эмоции. Все, вашей силы там больше нет, внимание туда направлять тоже незачем. Смотрите вперед. Как впечатление? Это простая метафорическая практика, которой можно научить даже ребенка. Работает она только в том случае, если в прошлом случилось что-то плохое и силы были потрачены. Зря. Если вы пережили долгие периоды горя, если испытали напряжение и нагрузку физическую и эмоциональную, если долгое время принимали неправильные решения. Я считаю, что решения бывают неправильными, и ошибок не избежать. Конечно, мы учимся, извлекаем опыт, действуем иначе. Но чтобы по-настоящему не сожалеть о прошлом, надо забрать себя и свою силу оттуда. Это не работает на притягивание неприятностей, не волнуйтесь. Их уже случилось достаточно, и в процессе освобождения от прошлого травматического опыта можно создать приличный запас силы. Давайте сделаем еще одну полезную терапевтическую практику. Представьте свое место силы. У каждого человека оно есть в воспоминаниях или воображении. Создайте там волшебное озеро или бездонный котел, где будут храниться излишки золотого вихря, ну или сокровища. Или ваша огненная энергия. Это энергохранилище. Только ваше, доступное в любой момент, неиссякаемое. В любой момент, в любой ситуации вы можете прийти туда в своем воображении, искупаться, восстановиться, зачерпнуть нужные вам силы и ресурсы. Третье. Комфортные условия и приятные пути для достижения цели. Комфорт в реализации цели очень важен. Частая ошибка — это пытаться достигать цели глупым и трудным способом. Например, заработать миллион, продавая на ярмарках шерстяные носочки. Или мечтать о любви и безопасности, оставаясь в отношениях с абьюзером. В таких отношениях в принципе опасно. Желательно, чтобы план достижения вашей цели был для вас приятным и доступным. Если вы хотите жить в доме у моря, но чтобы его купить, надо зарабатывать огромные деньги тяжелым трудом, это плохой план. Если вы думаете, что нужно брать дискомфортную ипотеку, это плохой план. Если ипотека для вас комфортна, а вот жизнь в арендованной квартире неприятна, план с ипотекой может быть выходом. Еще одна большая причина появления поломок во внутреннем и внешнем мире — это одна маленькая некорректная формулировка. «Мне нужно принять решение», — говорим мы, вместо «я хочу найти и выбрать решение, которое мне нравится». Видите разницу? Принимать приходится то, что не нравится. Это безвыходность и согласие терпеть дискомфорт, вместо того, чтобы перебирать варианты, пока не найдется подходящий. Без стресса, без необходимости терпеть, без режима «я в домике» и через силу. Мы так делаем из-за того, что в детстве нас заставляли надевать то, что не нравится, или доедать через силу. Угроза наказания, если вы не согласитесь с тем, что вам противно, слишком велика. Проще принять неудобное и несъедобное решение и остановить поиск комфортного и выгодного для вас варианта. Но не с этого момента расколдовано скидыш! Наюх тяжелые решения. И теперь можно поискать идеальное решение в любой ситуации. И вспомните про хорошее настроение. Настрое. Договорились без компромиссов и подавления. Тело, эмоции, мысли. Четвертое. Время и место. Нужно определить место, где цель будет реализована. Если вы хотите дом у моря, определитесь с морем. Даже для абстрактных желаний здорово будет определиться с пространством. Планета Земля, город как место действия. Интернет-пространство тоже подойдет. Например, набирая учеников на курс обучения, я представляю экран с моей страницей в социальной сети. Время желательно выбирать с запасом. Если хочется, то можно поставить дату внизу страницы, но для гибкости, маневренности и ощущения безопасности я беру интервалы. Конец мая этого года, весна следующего, 45 лет. Встречать Новый год уже в новом доме и так далее. Этим, кстати, можно пользоваться, когда вы волнуетесь за маленького ребенка, который загулялся. Можно представить его свадьбу в красивом месте через много лет. Это долгосрочная цель, и он точно доживет до этого мгновения. Либо, когда летите в самолете и начинается турбулентность, можно представить, как вы заходите к себе домой и смотрите на часы. Заложите время на то, чтобы долететь и приземлиться, и время на дорогу из аэропорта домой. Когда есть время и место, цель становится реальной. Можно почитать книгу во время турбулентности. Я проверяла, как это работает. Иногда такси задерживается, чтобы я приехала домой и посмотрела на часы в заданное время. Пятое. Люди и участники цели. Цели не достигаются в одиночку. Это не я заработала миллион, это мне люди заплатили. Так точнее. Чтобы исполнилась цель про отношения, нужны двое. Чтобы чему-то научиться, нужно найти учителей. Чтобы купить платье мечты, нужен дизайнер, продавцы в магазине. Чтобы быть здоровым, нужен хороший консультант по здоровью. Очень часто люди пробуют исполнять свои желания в вакууме, в одиночестве или в агрессивной среде. Что-то вроде «мир против, но я все равно своего добьюсь». Запланируйте себе помощников, лояльных людей, тех, кто будет предоставлять информацию, услуги и поддерживать вас. Чтобы выдержать баланс, нужно придумать, чем вы с ними рассчитаетесь. Это может быть благодарность, ответная услуга, деньги. Попробуйте в любом желании и в любой цели увидеть участников. Не надо стараться любить весь мир, выберите тех, кто вам нравится и полезен. Добавьте свои ингредиенты по вкусу, это же ваш кофе, сделайте его идеальным. Шаг пятый. Закажите послевкусие и десерт. Цель на самом деле не является целью, а окончанием. Если внимательно посмотреть, то любая цель нам нужна для радости и счастья, для организации творчества своей жизни. Например, я хочу жить в своем отремонтированном доме в горах, чтобы у меня было место для встречи с друзьями, стена, чтобы вешать свои картины, ванна, чтобы расслабляться и согреваться в горячей воде. Мне нужен бизнес, чтобы появились деньги, интересное занятие, возможность для самореализации и удовольствия. Когда мы планируем цель, она должна иметь приятные последствия, экологичные, безопасные, увеличивающие ресурсы. Как это сделать? Люди часто не меняют работу, не переезжают и не начинают новое дело, потому что боятся стресса. Или даже наказания от Вселенной за нахальство желать. Это отменяется в терапии травмы, мы уже говорили об этом. Если вас долго заставляли сначала съедать невкусное, а потом то, что вы хотите, это нехорошо. Привычка ждать подвох сформирована. Но есть выход. Еще до ремонта и появления смелости мечтать, внимательно просматривать последствия и идти только туда, где комфортно. Можно менять сроки, условия, способы достижения своей цели, чтобы не пугали последствия. Давайте проверим. Вспомните свое состояние спокойной творческой активности. Вы в хорошем настроении, хочется жить и есть приятное предвкушение. У меня такое настроение бывает, когда я в весенний день в красивом платье выхожу из дома на прогулку, включая любимую песню в наушниках и понимаю, что впереди долгожданная встреча или приятный ужин. Представьте или вспомните такое настроение. Подождите немного, чтобы это воображаемое стало вашей реальностью сейчас. Пусть ваше настроение изменится. И теперь вспомните свою цель, желание, подробностях, последствия, участников, пути и условия. Ваша задача следить за своим настроением. Если оно улучшилось, отлично, можно делать заказ. Если ухудшилось, то надо посмотреть, на каком моменте, что нужно поменять. Может пойти другим путем? А может, это вообще не та цель? и она принесет не радость, а лишние заботы, тогда смело меняйте ее. Себя надо беречь и не напрягать без нужды. Всему свое время. Через силу мечтать не нужно, обманывать себя тоже не стоит. Если какая-то часть психики сопротивляется, особенно если это раненая часть, не стоит себя мучить. Цель будет достигаться с большим трудом и напряжением. А когда вы ее получите, то можете почувствовать разочарование. Этого можно избежать, если вы представите последствия и послевкусие. Еще один способ — серия вопросов. Возьмите листок бумаги и ручку, чтобы мысль не убежала, и пишите первое, что приходит в голову. Вопрос всего один. Для чего мне это? Эта практика называется «Дао Нахуао» или «Путь будущих ништяков». В итоге получится не цепочка, а дерево, потому что одна цель ведет к разным последствиям. И тогда это хорошая цель. Если у вас нет ответа на этот вопрос, цель тупиковая. Ну, либо вы привыкли себя обманывать. Пример. Я хочу отремонтированную квартиру. Для чего? Жить, записывать видео на фоне красивой стены, смотреть на горы каждый день, позвать друзей на квартирник. Для чего? Радоваться, отдыхать, жить мне будет хорошо. На каждой ветке этого дерева растут маленькие веточки. Каждой цели можно задать вопрос «Для чего?». Самый хороший вариант — это дойти до ответа про состояние. «Мне будет хорошо». «Я почувствую счастье» для удовлетворения. На мой взгляд, это самая адекватная мотивация. Тот драйвер, тот мотиватор, который помогает жить и понимать смысл в каждом своем действии. Для чего мне устраиваться на работу? Для чего мне наводить дома порядок? Для чего мне рожать ребенка? Для чего мне писать книгу или учиться продажам? Для того, чтобы мне было хорошо. Шаг 7. Создать ритуал и намерение. Предоставление пространства для реализации. Свое желание и заказ нужно передать к исполнению. Своему бессознательному, миру, нужным людям. Сделать все, что от вас зависит, и спокойно ждать результата. При этом продолжать наслаждаться жизнью. Представьте себе, что мы зашли в нужный ресторан, нашли в меню идеальный кофе, представили, как будем его пить, выбрали состав кофе, мы даже знаем, что нужно заплатить деньги. И официант стоит рядом и ждет, но ничего не происходит. В обычной жизни кажется странным, если вы не сделаете заказ. Словами, ритуалом общения. А в жизни происходит следующее. Я прорабатываю свою цель и желание и не отдаю официанту. Например, мечтаю об отремонтированной квартире, но не ищу дизайнера интерьера. Хочу стать художником, но не покупаю краски, не иду учиться. Внешнее действие — это продолжение внутреннего решения. Я хочу замуж, но не иду на мероприятия, где есть интересные люди. Не совершаю тот самый главный шаг. Казалось бы, в чем проблема? Бери и делай. Но дело в том, что можно запустить лавину действий одним маленьким внутренним решением. Пока вы пытаетесь двигать большие камни внизу горы, это кажется тяжелым и неосуществимым делом. Внутреннему намерению нужна инерция. Вы мизинцем сдвигаете маленький камень на вершине, и начинается движуха. Ваша мощная бессознательная начинает верить в результат и выдает энергию на совершение шагов в реальности. И тогда появляются силы на действие. Давайте сделаем это. Через метафору. Через создание личного ритуала намерения. Я набросаю несколько вариантов моих личных ритуалов, которые могут стать примерами. Такие практики применяются в психотерапии и в изменении психологического состояния. Главная задача — убедить себя в том, что все получается, и переключиться в режим «делаю». Пример первый. Я стою на мосту над рекой. Первая часть арт-ритуала. Я поворачиваюсь в сторону утекающей воды и проговариваю ощущения, которые пора отпустить с водой. Усталость, грусть из прошлого, сомнение в том, что я красивая, обиду на жестокие слова. Предварительно я договариваюсь с рекой и водой на работу. Это нужно, чтобы моя бессознательная часть, которая как ребенок верит в чудеса и в то, что с рекой можно поговорить, включилась в процесс. Я могу при этом проживать, вспоминать события, даже плакать. До ощущения полного освобождения. Затем я поворачиваюсь в сторону притока воды и начинаю рисовать картины успеха, счастья и радости. Делаю заказ. Загадываю желание. До ощущения, что все получилось. Главная задача — поверить по-настоящему и удовлетворенно кивнув, пойти дальше. Если я зависну на этом мосту в бесконечном отпускании и мечтании, заказ не будет отправлен. Нужно уйти с моста и пойти дальше действовать по плану. При качественном выполнении ритуала не возникает сопротивления действиям. Дальше вы просто двигаетесь к цели. Пример второй. Написанное на бумаге желание я разрисовываю сверху яркими красками. Вхожу в состояние радости и просто закрашиваю весь текст, в котором описано мое желание. Затем я делаю из него бумажный самолетик, маленький и яркий. Поднимаюсь на самую высокую крышу в городе и выпускаю оттуда свой самолетик. В случае, если он упадет в воду, в чьи-то руки, застрянет где-то, я считаю, что все сработало. Достаточно того, что моя рука бросила этот самолет. Пример третий. У меня есть два стула. Обыкновенный и тот, на который я постелила очень красивое покрывало. Я ставлю их напротив друг друга и назначаю красивый стул местом, где исполняется мечта. Дальше понятно, что делать. Каждый раз, когда я сижу на обычном стуле и смотрю на красивый, я придумываю, кем я стану, когда моя мечта исполнится. Потом я толкаю мизинцем маленький камень на вершине. Встаю с обычного стула, выдыхаю, держу в голове образ цели и сажусь на красивый стул. Наслаждаюсь новым ощущением и сращиваю себя с новой собой. Счастливой. Довожу ощущения до конца. Могут появляться решения, идеи, энергия на действие. Это похоже на создание вектора намерения. Помните, как ходили по дороге из удава или шарфика? Пример четвертый. Я символически поднимаюсь на гору. Подойдет обычная лестница в обычном городе. Внизу лестницы у меня еще нет написанной книги, купленной квартиры, а наверху есть. Это мой личный арт-ритуал для перестройки внутреннего состояния. Если вам поможет идея, что большая вселенная вас услышала, и это ваш заказ великому официанту, почему бы и да? Можете представить себе бога-повара, который готовит для вас лучший в мире кофе. Я предпочитаю думать, что я договариваюсь со своим великим внутренним творилой и решалой. Тем, кто может заметить возможности, включить режим вечного двигателя и помочь мне справиться с инерцией. Понимаете, в чем суть? Фактически мы отдаем заказ нашему бессознательному в игровой форме. Но это очень серьезная и необходимая работа, чтобы мощный внутренний ресурс начал вам помогать. К сожалению, люди создают ритуалы борьбы с собой и пересаживаются на черный стул, представляя в подробностях несчастья, которые ждут их в будущем, фиксируют себя в этом положении. Неудивительно, что внутренний конфликт растет. Вторая важная часть этого шага — предоставить пространство и возможность для реализации цели. Вспомним чашку кофе и официанта. Вы отдаете заказ, официант разворачивается, чтобы унести его на кухню. И в этот момент вы тревожно уточняете, а точно ли бариста опытный, а на какой воде будет сварен кофе, а точно ли хорошо работает плитка, а не забудут ли корицу. Крайний вариант – вы вместе с официантом бежите на кухню и учите всех делать вам правильный кофе. Отбирая турку, вы деретесь, и вас выгоняют из ресторана. Еще дурацкий вариант – через каждые 3 секунды орать: «Где мой кофе, черт возьми?» Скорее всего, и официант, и бариста пошлют вас далеко или сделают бездушный формальный кофе. Да и вы издергаетесь, устанете контролировать и волноваться. Когда я запускаю очередной курс обучения, даю рекламу и жду заявок и оплат от учеников, очень глупо каждые полчаса проверять поступление денег на счет. К моменту, когда, наконец, собирается группа и все оплаты собраны, я могла бы уже 20 раз испугаться, обесценить свою работу и начать суетиться, распугивая потенциальных клиентов. И в чем кайф? Я ведь не живу все это время, пока дергаю пространство в попытке ускорить время и проконтролировать решение. Что же делать? Во-первых, если вы следовали алгоритму «чашка кофе», то уже не волнуйтесь, что кофе будет испорчен. Вспомните 3 сладеньких медведей. Когда все шаги выполнены, цель не кажется чем-то трудным и нереальным. Во-вторых, надо бы отвлечься на что-то приятное, волевым усилием. У меня несколько проектов именно для этого. Пока варится мой бизнес, я пишу книгу, шью одежду, рисую картину или пишу песню. Представьте, что ремонтируете квартиру. Вы заливаете пол бетоном, выравниваете его и, не дожидаясь, пока затвердеет, начинаете клеить обои. Глупость же. Дайте время высохнуть полу. Для того, чтобы идея внутри вас превратилась в действие, ей нужно созреть, прорасти. В этой главе мы сварганили очень вкусный кофе. И напоследок еще один совет. Я человек слова и знаю, что за глаголами, словами, которые мы используем, стоят действия. Когда мне предлагают замутить что-то, я предлагаю в ответ прояснить, потому что это какая-то мутная история. Мне нравится слово «сварганить». Здесь и звук варгана у костра, и варка в котелке на печи, и варга. В мифологии это божество и процесс создания мира. Представьте, как можно любить то, что вы создаете, если называть этот процесс таким именем. Не отказывайтесь от своих желаний и мечт. Проверяйте их на чистоту и истинность и творите свой мир так, как вы и есть варга своей жизни. Независимо от обстоятельств, мы можем заказать самый настоящий стамбульский кофе. Ну а если кофе не ваш напиток, перепишите инструкцию под морковный сок. Так тоже можно. Все. Это все, что вам нужно для того, чтобы менять свою жизнь и исполнять свои желания.